Вернувшись на постоялый двор, я свалил покупки на стол и отправился обедать. Поев, поднялся в комнату и принялся тренироваться в активации амулета. В принципе, после десятка попыток заклинание активировалось достаточно быстро, хватало нескольких мгновений. В поддерживающем защиту состоянии оставлять его не стоило. За пару-тройку дней он сожрет весь мой запас энергии. Удовлетворившись покупкой, продолжил свои тренировки в плетении заклинания молнии. Тут дела обстояли пока похуже. Больше половины структуры складывалась замечательно, а потом я утрачивал контроль, и структура рассыпалась. Дней бы пять еще спокойных, и смогу добиться успеха. Только не отложит никто охоту на время моей учебы. Наказав с вечера служанке разбудить меня на рассвете и приготовив припасов на три дня в дорогу, приступил к сборам. Набрал в опустевшую фляжку вина, уложил болты в сумку, плотно поужинал и завалился спать. Рано утром, разбуженный стуком в дверь, я собрал вещи и пошел на конюшню. Погладив своего коня, с помощью конюха оседлал его, пристегнул сумку, немного помучившись, прикрепил к седлу мешок с припасами и арбалет. Дав конюху серебрак за уход, тронул коня по направлению к городским воротам. Оглянувшись на улице, заметил стоящую на крыльце и смотрящую мне вслед Ребекку. Я вздохнул. Не иначе она романами о подвигах доблестных рыцарей увлекается, и охота ей мелодраму разводить. Можно было просто зайти попрощаться. Потихоньку, двигаясь по тихим улочкам, подъехал к воротам. У закрытых ворот уже начали собираться участники охоты. Полный десяток с десятником во главе устроились у стены. Четверо стражников, держащихся вместе, расположились у другой стороны ворот. Трое добровольцев, по виду настоящих разбойников, по которым виселица плачет, стояли посреди улицы. Подъехав к воротам, я остановил коня. На меня тотчас устремились внимательные оценивающие глаза. Рассмотрев дорогого коня с украшенным седлом и мою новую одежду, один из добровольцев сплюнул. «Смотрите, парни, кто пожаловал. Богатенький сынок поразвлечься решил. Видать, охота на зайцев поднадоела», — сказал он с пренебрежением. Другой доброволец, детина с обезображенным кривым шрамом лицом, увидев мой арбалет, заметил. «Посмотрите, он даже арбалет взвести не может. Дамским пользуется». Они заржали. К их смеху присоединились стражники, которые прислушивались к разговору. Только смех, хоть и громкий, прозвучал как-то безжизненно, а потому сразу стих. Не до смеха, когда смерть перед глазами встает. Я молча оглядел собравшихся. Все снарядились, насколько это было возможно. Стражники в шлемах и кожаной броне с остальными пластинами. Почти у всех луки или арбалеты. Добровольцы, правда, похуже вооружены. Всего один арбалет на двоих. Да и тот по виду еще в войне древних магов участие принимал. А мечи им справные выдали. Решили, видимо, что демон их не попортит. После боя подобрать можно будет. Подъехали остальные охотники. Прыщавый долговязый парень без оружия, мальчишка и пара стражей с сотником во главе. «Все в сборе», — осведомился, останавливаясь сотник. Посчитав собравшихся, сказал. «Хорошо. От четвертого десятка с вами едет добровольцем десятник Стоун. Он и будет вашим старшиной, а десятник Грин и господин Вастин ему помогут». Вперед выехал крепкий пожилой воин и внимательно оглядел собравшихся. «Теперь вы», — обратился сотник к добровольцам. «Как и было обещано, вам даруют прощение за ваши преступления. После охоты сможете начать новую жизнь». Добровольцы кисло заулыбались. Я же, перейдя на истинное зрение, продолжал разглядывать собравшихся. Стражники поблескивали всевозможными магическими побрякушками, защищающими разве что от стрелы или удара меча. У десятников магических предметов было побольше. Даже мечи отсвечивали наложенными заклинаниями. Маг, подобно мне, присматривался к окружающим и усмехался в виде количества магических вещей. Сотник, задетый моим невниманием, повернулся ко мне. Оглядев великолепного коня, стоящего больше, чем кони остальных вместе взятые, настороженно хмыкнул. «Надеюсь, Милздарь на охоте будет более внимателен к приказам старших». «Всенепременно», — согласился я. «Старших нужно уважать». «Ну-ну», — пробормотал сотник. «Только не вздумай драк устраивать, а то наслышан я, что ты любишь за меч хвататься». «Без дела я меча не достаю», — отрезал я. «Ладно», — вздохнул сотник, — «отправляйтесь и привезите шкуру этого демона». Десятник Стоун, выдвинувшись вперед, громко приказал. «Выезжаем за ворота и колонной движемся за мной». Покинув город, десятник с пареньком поехали впереди. Стражники, быстро разбившись на пары, пристроились рядом. Маг, не желая ехать по соседству с разбойниками, приблизился ко мне. «Вастин», — представился он, с любопытством осматривая моего коня. «Дарт», — отозвался я, — «рад знакомству». «Большой встречей с вами, господин Вастин», — брякнул я. «Ты что, из благородных?» — озадачился моим высказыванием Вастин. «Нет», — усмехнулся я, — «эта лошадь у меня благородная. Вот она и учит меня куртуазным выражением». «Ха-ха-ха-ха!» — громко засмеялся Вастин, покосившись на коня. «Ну и насмешил. Если бы лошади могли людей более культурными делать, то таким лошадям цены бы не было». Десятник, услышав громкий смех, повернулся к нам. Увидев смеющегося мага, приказал продолжать движение за мальчишкой, придержал коня. Когда поравнялся с нами, пристроился сбоку. «Не связывался ты бы, Вастин, с ним», — предостерег он мага. «Он тебя хорошему не научит. С теми тебе и то было бы безопаснее», — показал он на добровольцев. «Конечно, они воры и грабители, да хоть не убийцы». «Не знаю, о чем судья думал, когда ему с нами ехать предложил. Договаривались же опасных преступников не брать». «Не беспокойтесь», — отмахнулся маг. «Не похож он на убийцу». «Вот-вот, эти самые опасные, тихие, добродушные, а потом раз и мечом в спину. Или втянут тебя в темные делишки. Что я потом твоему отцу скажу?» «Да ладно вам», — покраснел парень. «Он же присмотреть просил, а не нянькой нанял. Тем более я маг, что он мне сделать сможет? Стоит ему только удар нанести, как защита его остановит». «Ладно», — вздохнул десятник. «Думай своей головой». Пришпорив коня, он устремился в голову колонны. «А кого ты убил?» — с интересом спросил Вастин. «А», — махнул я рукой. «Да на суд богов меня один благородный сэр вызвал, да проиграл. Теперь говорят, что убийца я. Но ведь решение суда богов оспорить никто не может». «В чем же твоя вина?» — удивился маг. «В том, что не я проиграл», — угрюмо ответил я. «В таком случае никакой ты не убийца», — убежденно заметил Вастин. «Наговаривают на тебя. Зря меня Стоун предостерегал». «Значит, чтоб не преследовали тебя на охоту, ты согласился?» «Ага. А тебя она на кой?» — поинтересовался я. «Вряд ли городской совет на плату расщедрится». «От них дождешься», — усмехнулся Вастин. «Всего 10 золотых пообещали». «Ну ничего», — загорелись у него глаза. «Я из демона чучело сделаю. Ох, и обзавидуются же мне столичные приятели. В своей комнате его поставлю», — погрузился он в мечтание. «Будет в академии 2 демона. В кабинете ректора и у меня». «А ректор не обозлится на тебя?» — насмешливо поинтересовался я. «Подумает, что, мол, у меня демон есть. И у какого-то ученика. Будто и не велик труд его добыть. Словно каждый может с демоном справиться». «Ему ведь тогда и похвастаться чучелом нельзя будет». Вастин задумался над моими словами. Видимо, обиженного ректора он видеть не хотел. «Да не переживай ты. Пошутил я. С чего ему обижаться? Еще и хвалить тебя будет». Рассмеялся я. «Вот скажет, какой у меня ученик. Еще академии не окончил, а уже на демонов охотится». Лицо успокоившегося Вастина посветлело. «Точно». «Он всегда достижения учеников хвалит», — с жаром сказал он. «А каково там, в столичной академии учиться-то?» — с интересом спросил я. «Здорово. Поначалу, конечно, пока привыкнешь, не все нравится. А потом с другими студентами подружишься, с учителями познакомишься, и лучше, чем дома становится». «А ты какой курс заканчиваешь?» «4-й. Скоро экзамены, а там один год пролетит». И можно будет практикой заняться. «И много ты уже заклинаний выучил?» «Больше 20», — с гордостью поведал Вастин. «Ого, неплохо. Везет тебе», — вздохнул я. «Я вот тоже в магическую школу поступать собирался. Да не вышло». «Да ты что, тоже хочешь магом стать?» «А что в школу не попал, так это может даже и к лучшему. Меня тоже родители хотели поначалу в Ашгур отправить. Хорошо, дядя сказал, что в столице мне лучше будет». «Если будешь поступать, только в столицу направляйся», — категорично посоветовал он. «Там и учителя лучше, и в городе развлечений несметное количество. А какие в столице дамы и студентки!» Он мечтательно улыбнулся. «Здорово», — проявил я энтузиазм. «Надо и впрямь в столицу податься». Поторапливая коней, мы быстро удалялись от города. Чуть погодя, небо затянули темные тучи, и заморосил мелкий осенний дождик. Настроение у собравшихся было и так не ахти какое веселое, а тут совсем испортилось. Ежась от стекающих за шиворот струек воды, мы без остановок двигались до самого вечера. Остановившись на привал у небольшого леса, напоили и отпустили пастись измученных лошадей. Мы споро развели пару больших костров и расселись возле них, поглощая еду и пытаясь немного просохнуть. Возле меня и мага примостился Стоун. Не забывая про ужин, он потихоньку присматривался ко мне. «Что, Вастин, ты уже веришь, что твой новый приятель — самый честный и порядочный человек?» — поинтересовался он у мага. «Хороший он человек, зря вы на него наговариваете», — заступился за меня Вастин. «Значит, наплел он уже тебе сказок?» усмехнулся Стоун. «Как такие в доверие втереться успевают, уму непостижимо». «Да ладно вам придумывать», — сказал Вастин. «С любым могло подобное случиться. Тем более, что он убил на суде богов». «Вастин, Вастин», — покачал головой десятник. «Ты глаза-то разуй. Коня ему тоже боги подарили. Таких коней даже у зажиточных купцов нет. Ты поинтересуйся у него, где он его взял». «Милостью богов мне он достался». Не дожидаясь вопроса от заинтересовавшегося Вастина, хмуро буркнул я. «Вот-вот», — хохотнул Стоун. «Он тебе прямо говорит, что владелец коня уже с богами беседует». «Правильно я говорю», — обратился он ко мне. Пожав плечами, я не стал ничего объяснять. «Ох, парень, плачет по тебе виселица», — истолковал мое молчание десятник. «Ну а чего же плачет?» Уязвленный его придирками ответил я. «Не плачет. Судья обещал, что в городе меня после охоты ждет спокойная жизнь. И вообще, сколько тебе до выслуги осталось?» «Тебе это к чему?» — спросил Стоун. «Если на охоте выживу, то 5 еще послужу». «Так что же ты со мной отношения портишь? Я ведь после охоты в страже остаться собираюсь». «В какой страже?» — поперхнулся Стоун. «В городской». «Сказали, как демона угробишь, так быть тебе десятником городской стражи», — порадовал я его. «Брешешь!» — замер с куском во рту десятник. «Вернемся, сам увидишь», — пообещал я. «Вот видишь, Стоун», — обрадовался Вастин, — «а ты ведь говорил, что в городской страже только самые достойные люди служат». Десятник, с подозрением осмотрев мое честнейшее лицо, в сердцах сплюнул и направился к другому костру. «Назначать ночную стражу». «Уел ты его, уел», — засмеялся Вастин. «Он теперь ночью спать не будет, лишь бы тебя в стражу не допустить». «Ладно», — посмеялся я с магом, — «пора спать. Отдохнуть надо. Кто его знает, сколько еще добираться придется». «Да, пора», — поддержал меня маг. «Ты уж на Стоуна не обижайся. Человек он порядочный. Когда добровольцев по городу отлавливали, он сам от их десятка пошел. А преступников на дух не переносит, вот и накидывается на тебя». Утро порадовало нас прекратившимся дождем. Быстро перекусив, мы оседлали лошадей и поспешили дальше. Охотники совсем упали духом и, тоскливо оглядываясь по сторонам, ехали молча. Только Вастин был бодр и доволен. Весело описывая студенческую жизнь, он соблазнял меня учебой в столице. Добровольцы, ехавшие позади, прислушивались к нашей болтовне. К тому времени, как Вастин дошел до того, что начал доказывать, что быть студентом лучше, чем иметь гарем в Сулиме, На горизонте показалась деревенька. «Хорош меня заманивать в столицу!» С облегчением остановил я описание Вастина. «А то я прямо сейчас туда отправлюсь. Слава богам, похоже, добрались!» Обрадовался студент, увидев поселение. Расположенная в чистом поле, невдалеке от идущего к горам леса, деревня была окружена высоким частоколом. Близкий лес позволил крестьянам создать хорошее укрепление. Ограда была сооружена из толстых бревен в 1,5-2 фута толщиной, возвышавшихся ярдов на 6 над земляным валом. Подъехав по дороге к открывшимся при нашем приближении воротам, мы остановились. Навстречу вывалило не меньше 1,000 встревоженных крестьян. Вырвавшийся вперед, одетый в доспех мужчина 40 лет, осмотрев наш малый отряд, с отчаянием воскликнул. «Почему вас так мало? Мы же просили прислать 200 солдат и несколько боевых магов. Зачем вам столько?» Опешив от таких запросов, ответил Стоун. «Не война ведь у вас? 20 с демоном разобраться довольно будет, и маг с нами есть». Мужчина, стащив мальчишку с лошади, тряся его, чуть не плача, спрашивал. «Неужели ты не передал мои слова в точности? Неужели что-то напутал?» «Нет, отец, ни слова не пропустил», — клацая зубами, проговорил малец. Отпустив сына, мужчина напустился на десятника. «У вас там что, в совете тупоголовые идиоты сидят? Мы же передали, напал большой, невероятно огромный демон. А они послали 20». «Больших демонов не бывает», — вылез вперед Вастин. «Самый большой, 2 раза больше человека. Если бы они были больше размером, то их бы более мелкие и проворные давно съели бы». «Не бывает! Не бывает!» — задохнулся от ярости мужчина. «Да полдеревни его своими глазами видела! Он, стоя на 4 лапах, чуть не до середины нашей ограды достает, а если на задние встанет, то голова над ней торчать будет». «Да...» Почесал я голову, глядя на ограду. «Похоже, не поместится чучелка-то в комнате, а Вастин?» Добровольцы, знакомые с планом Вастина, истерически заржали. Десятник, обернувшись, злобно глянул на меня. «Не может такого быть!» Не поверил словам мужчины маг. «Поедемте до задних ворот, покажу доказательства». Видя недоверие на лицах стражников, махнул рукой мужчина. Проехав по улице к воротам, выходящим в сторону леса, мы спешились. «Что, не видно его?» — спросил мужчина, стоящего на вышке у ворот парня. «Нет, не появлялся», — отрицательно покачав головой, ответил тот. Вытащив с подоспевшими крестьянами засов, мужчина распахнул створки. «Смотрите», — показал он нам наружную сторону ворот. Увидев ее, мы ахнули. Ярдах 2 над землей створки были покрыты бороздами глубиной 5 дюймов. Одна из железных полос, крепящих воротину, висела на одном гвозде вся изжеванная. Откушенный от нее край валялся рядом на земле. Десятник поднял с земли железку. Повертев ее в руках, протянул Вастину. «Как вам такое?» — поинтересовался крестьянин. Десятник, проведя рукой по бороздам на воротах, со вздохом ответил. «Как бы там ни было, нам дали приказ уничтожить демона, и мы этот приказ выполним», — твердо добавил он, глядя на хмурые лица стражников. «Погибнете только зря, и нас не спасете, и сами погибнете», — прохрипел мужчина. «Посмотрим», — сказал Стоун. «Ты кто вообще будешь?» «Я?» — переспросил мужчина. «Староста я. Лорк меня зовут. А я старшина отряда Стоун», — представился десятник. «Пойдем-ка, лорк, к тебе, да обмозгуем, как нам демона извести». «Пойдем», — кивнул староста. «Только мы уже 5-й день думаем, а придумать ничего не можем. Закройте ворота», — приказал он крестьянам и пошел к домам. «Вастин, пойдешь со мной», — повернулся к нему Стоун. «Грин, устройте лошадей и отдыхайте пока». «Десятник», — обратился к нему Вастин, идя следом. «Давайте Дарта с собой возьмем». «Да демон с ним, пусть идет». В сердцах бросил Стоун, больше озабоченный предстоящей охотой. Староста, махнув по дороге 2 мужчинам, завел нас в просторный дом. Рассевшись за большим столом, мы молча оглядели друг друга. «Вот охотники наши. У них спрашивайте, если вам знать о демоне чего надо. Они его лучше всех разглядели», — указал староста на мужчин. «И что, вправду огромен демон?» Повернувшись к ним, спросил десятник. «Да», — ответил один из охотников. «Не соврал вам, староста. Огроменная тварюга. А может, он травоядный?» Озаренный мыслью спросил Вастин. «Ага, травоядный», — зло заметил староста. «Дюжи коров жрать этот травоядный любит. Каждую ночь одну, а то и двух сжирает. А их у нас меньше десятка осталось. Еще пара ночей и в деревню полезет». «А что, из людей уже убил кого?» — спросил Стоун. «Пока боги миловали. На наше счастье, в тот вечер, когда он пожаловал, у леса стадо гнали. Не стал он за мелочью гоняться, а схапал двух коров и есть улегся. Пастух, как только увидел, что на него из леса такое страшилище несется, так онемел», — поведал нам староста. «А ворота он уже сытый погрыз, зубы точил. Теперь вот на ночь пару коров у леса оставляем. Да сидим по домам, дрожим». «А на вид он каков?» — спросил Стоун. «Здоровый, как сарай», — начал описывать его охотник. «Сам коричневый, по спине и хвосту крупные шипы торчат. Не шкура, а заросли коротких толстых колючек, на вроде как у ежа. Лапы со здоровенными толстыми когтями и голова толстыми роговыми пластинами покрыты. Глаза большие, с тарелку размером. Пасть вот такая», — развел руки вширь охотник. «На всю морду, а внутри зубы кривые фута полтора длиной, да в несколько рядов». «Жуть», — пробормотал я. «А если на деревья забраться и стрелами по глазам?» «Пробовали», — вздохнул охотник. «Хоть здоровый он, а быстрый, страсть какой. Только пару раз по нему попали, а стрелы от него отскакивают, до тела не долетая». «Что вы придумали?» — напустился на них Вастин. «Не попали в него, небось, со страху, а теперь придумываете, что стрелы от него отлетают». «Ничего мы не придумываем», — окрысились на него охотники. «Был страх, да. Но не забавы ради мы по нему стреляли. Семьи у нас здесь, дети малые. Боялись, дрожали, а по глазам стреляли точно». «Не верю». Не убедили Вастина их слова. «Демон-маг? Такого быть не может». «Демонов таких огромных тоже не бывает», — сказал я ему. «Может, этот из ближних слуг Дарга?» «Помолчи, а!» — скривился от моих замечаний десятник. «И без тебя тошно». Мы молча сидели, размышляя над сказанным. Наконец Стоун, приняв решение, сказал. «Так, сегодня разместимся в деревне. Посмотрим ночью на демона, а там решим, как быть. Староста», — обратился он к хозяину, — «найди для парней место». Лорк быстро разместил нас на постой по домам. Обиходив своего коня на хозяйской конюшне, я поел, немного поупражнялся и лег спать. А Вастин с десятником шатались по селу, размышляя, как извести демона. Жаль, Вастин так и не поверил, что демон обладает магической защитой и надеется заклинанием его убить. А остальным десятник о таких подробностях не поведал. И так у всех настроение похоронное –